как поменять свои установки на роды и прийти к уверенности и спокойствию перед родами. Физиология родов. Тело женщины устроено так, чтобы ребенок безопасно для себя смог пройти через родовые пути. Роды физиологичны и отработаны эволюцией до совершенства, в этом мы уверены. Однако сейчас понятие «естественные роды» сильно искажено, и в него записывают роды со множеством медицинских вмешательств. Женщины для себя слышат только два различия — роды с помощью операции кесарево сечения и роды через естественные родовые пути. Я бы хотела разделить два других понятия — естественные роды и вагинальные роды. Так вот, к естественным родам относятся роды, в которых не было медицинских вмешательств. Но вот вагинальные роды, то есть роды через естественные родовые пути, не всегда естественные. И те истории естественных родов, которые нам кажутся очень страшными, на деле про медикаментозные роды, а это два кардинально разных понятия, ведь именно в медикаментозных родах чаще случаются родовые травмы как в отношении женщины, так и в отношении ребенка. Женщины рожают тысячелетиями. Роды — это безупречный пошаговый алгоритм действий тела. Все шаги в родах зависят друг от друга. Все, что происходит в родах, необходимо для безопасного рождения ребенка. Как было бы глупо природе тратить столько ресурсов на зачатие и вынашивание, чтобы не предусмотреть механизм рождения. Приведу простой пример. Самолет летит из пункта А в пункт Б. Перед взлетом у самолета проверяют всю работоспособность и исправность приборов. Затем следует заправить баки топливом, загрузить багаж и впустить пассажиров, закрыть двери в кабину, на ручном управлении выехать на взлетную полосу, потом разогнаться до определенной скорости и взлететь, набрать высоту, убрать шасси, взять курс, поставить автопилот, лететь, переключить на ручное управление, начать снижение, выпустить шасси, приземлиться, припарковаться и только потом выпустить пассажиров. Если мы вычеркиваем из процесса полета любую из этих частей, например, закрыть двери в кабину самолета, то может случиться катастрофа, ведь весь процесс — идеальная, спланированная система действий. Тебе ведь не приходит в голову попросить пилота не закрывать двери в кабину. Или автомобиль. Понятный работающий механизм. Попробуй убери руль или залей вместо бензина дизельное топливо. Сними колесо, выверни свечи, перережь топливный шланг или пробей двигатель. Любое из перечисленных действий приведет к тому, что машина дальше не поедет. Так и в родах. Все, что продумано природой, естественно и безопасно. Схватки длятся не все роды, они имеют нарастание и пик. После схватки наступает колоссальное расслабление. Я бы назвала это удовольствием. Бета-эндорфины — это естественные опиаты. Они вырабатываются в мозгу во время родов и позволяют нам достичь измененного сознания, необходимого для быстрых и легких родов, а также действуют как естественное обезболивающее. Первые роды долгие — это чтобы женщина успела понять, что ребенок готов родиться, и успела подготовиться. Между схватками всегда долгая пауза, чтобы женщина смогла отдохнуть. После схваток бета-эндорфины не просто обезболивают, но и способствуют окончательному формированию легких ребенка. Схватки нарастают плавно, чтобы и мать, и ребенок мягко вступили в роды. В родах кишечник чистится, и женщину рвет. Это чтобы тело не тратило силы на пищеварение. Чаще всего роды случаются ночью. Это чтобы женщину ничего не отвлекало. Прекратились схватки на полном раскрытии, а потуг еще нет. Это необходимо, чтобы женщина набрала сил и отдохнула. К концу родов женщину тянет к земле. Она хочет лежать на полу, быть низко. Это чтобы ребенок при рождении не упал. Уже перед рождением ребенка женщина становится агрессивной. Ведь в агрессии очень много силы, и природа с помощью нее дает женщине энергию на сами роды. Когда в родах женщина вдруг начинает кричать: «Да сколько можно? Вытащите его из меня! Я больше не могу! Я вообще не хотела детей!» Для окружения этот взрыв означает только одно — рождение ребенка очень и очень близко. Адреналин на поздней стадии родов запускает рефлекс изгнания плода — для быстрого и безопасного прохождения ребенком родовых путей. Просто роды — это не про 21 век и не про моду и правила. Роды — это про что-то очень древнее, благодаря чему мы все есть сегодня на белом свете. Роды — это чтобы жизнь продолжалась. Но нам, современным людям, которым гораздо ближе контроль и управление, очень сложно в это поверить. Роды очень предсказуемы. Удивительно, да? Ведь ты так боишься, что в родах что-то пойдет не так. А то самое «не так» чаще идет именно тогда, когда в этот безупречный пошаговый механизм вмешиваются, и за каждым новым вмешательством всегда стоит еще одно вмешательство. Это результат рутинного подхода к ведению родов, который травмоопасен для всех участников. Напомню, что именно подготовка и выбор правильного места и окружения для родов позволяют нам уйти от подобного рутинного подхода и рутинной тактики ведения родов в пользу физиологичного процесса. И тогда мы оставим в резерве возможность реальной помощи по необходимости во имя спасения жизни. А для тех самых физиологичных родов нужно не так-то и много. Вера женщины в саму себя, в свое тело и в свою природу. Условия для родов — тихое, темное, теплое помещение. Поддержка и забота о женщине. Отсутствие факторов, которые вызывают страх и тревогу. Абсолютная свобода в движениях и проявлениях чувств. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Роды зависят от возможности женщины погрузиться в себя, и чтобы никто не мешал ей это сделать. Все мы ходим в туалет по-большому. Для этого не нужны сакральные знания, не нужны врачи, чтобы нам кто-то говорил, что делать. Мы просто должны уединиться, закрыться от чужих глаз, и все само случится легко и без усилий. Но если в этот момент, даже когда мы ну очень сильно хотели в туалет, нас бы положили на стол под яркий свет и окружили бы 5 человек, то даже понятный ежедневный процесс мы вряд ли бы смогли совершить. С родами все то же самое. Надо просто выключить сознание и убрать раздражающие факторы. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Знаете, что любят мягкие роды? Они любят тишину. Лучше всего как можно меньше разговаривать во время родов. Когда мы общаемся при помощи слов, неокортекс анализирует то, что мы воспринимаем. В родах гораздо более ценен язык прикосновений, общение без слов. Момент, когда идет активный период схваток, женщина позволяет себе кричать, выть, стонать, и вдруг ее спрашивают, когда у нее были последние месячные. Это типичный пример ненужной, мешающей нормальному течению родов стимуляции неокортекса. Хорошая акушерка — это молчаливая акушерка. Роды любят темноту. Не случайно такое большое количество женщин рожают ночью. Яркий свет стимулирует неокортекс, а темнота понижает его активность. А теперь вспомним лампы дневного света в наших родильных палатах и специальные операционные лампы для подсвечивания процесса рождения ребенка, когда женщина находится на родильном кресле. Все это серьезно мешает нормальному течению родов, которым нужен полумрак. Роды любят уединение. Всем известно, что мы ведем себя иначе, когда знаем, что за нами наблюдают. В обычном роддоме рядом с женщиной находится множество незнакомых ей людей. Кроме этого, стеклянные стены большинства родильных боксов дают возможность наблюдать за остальными женщинами и самой быть как в аквариуме. Может быть, поэтому так часто встречается слабость родовой деятельности, когда роды просто не идут в таких условиях. Обстановка интимности — это важный фактор нормального течения родов. Роды любят ощущение безопасности. Любая ситуация, которая вызывает у женщины тревогу или страх, тут же стимулирует выработку гормонов стресса, которые тормозят родовой процесс. Этой ситуацией может быть приезд в незнакомое, неуютное место, каким может показаться роддом. Это может быть общение с незнакомыми людьми или страх перед медицинскими процедурами и вмешательствами. Роды любят чутких помощников. Ощущение безопасности может дать близкий человек или такая акушерка, которая, словно любящая и принимающая мать, не оценивает и не критикует женщину, а готова мягко и спокойно помогать ей. И как я тебе уже говорила, часто женщины готовятся к родам из состояния жуткого страха. Готовятся как к событию, которое надо пережить, переждать, перетерпеть, зажмурившись. Именно поэтому мечтой женщин становится быстрые роды, ведь хочется проскочить весь ужас поскорее. Я же предлагаю тебе другое. Прожить этот опыт и получить от него удовольствие и даже наслаждение. Это возможно. А теперь послушай историю родов Оли. Она из города Киров приехала рожать в Москву. История, которую невозможно рассказать короче. Для родившей женщины все слова останутся навсегда в сердце. Я приехала в Москву рожать из Кирова. А Жене мы познакомились на острове Панган как раз ту зиму, когда Женя только запускала проект «Мамин курс». И мы просто общались с семьями на отдыхе. Я даже не думала, что это знакомство будет таким судьбоносным. Благодаря курсу я полностью организовала свою беременность и роды так, как мне этого действительно хотелось. Самое базовое, что дал мне курс, — это ценности. Очень редко продвигаемые сейчас естественность и ответственность. Я безумно рада, что проходила курс на втором месяце беременности, так как эти знания полностью сформировали мое мнение и понимание о материнстве, беременности и родах. Сразу после курса я начала подготовку к родам и выбору своей команды. В маленьком городе это оказалось непросто. Многие рекомендации ВОЗ не соблюдаются в роддомах, а уж тем более какие-то специфические пожелания. Я стала думать про другие города, Казань, Москву. Посмотрев прямой эфир с экспертом маминого курса Светланой Троян, я просто растаяла. Она мне уже на курсе очень понравилась своей энергетикой, а прямой эфир подтвердил мое чутье. Мы созвонились, обсудили варианты родов. Через неделю или две на третьем месяце беременности я определилась с акушеркой и забронировала у нее местечко. Как оказалось, не зря так заранее, потому что ближе к дате у Светы мест уже не бывает. Теперь про сами роды. Я рожала в 20-м роддоме с индивидуальной акушеркой и врачом. К ПДР в воскресенье вечером приехал муж из Кирова. Понедельник у нас получился романтичным. Гуляли, смеялись много, наслаждались красивой осенью вдвоем. Вечером остались ночевать у свекрови. Весь понедельник у меня ныла поясница и живот. Вечером начало странно прихватывать. Какие-то новые ощущения, подумала я. Выпила вина, полежала в ванне, легла спать, но не спала всю ночь из-за начавшихся частых схваток. С 12 ночи у меня шли схватки каждые 5 минут, к утру каждые 4 минуты. Я дышала, еще так спокойно, размеренно, но спать не могла, не успевала уснуть между схватками. К утру меня уже трясло между схватками. Оказывается, это меня обезболивал окситоцинчик. В 4 часа примерно решила позвонить Свете, вдруг все таки роды, а не тренировка. В итоге в 6 часов утра мы с мужем приехали к себе на квартиру и встретились со Светой. Оказалось, все таки роды, но самое начало — 2-3 сантиметра. Света осталась со мной, а муж уехал по делам. Я ушла сидеть под душем. Там между схватками, которые стали уже сильнее, удавалось дремнуть или улететь куда-то под звук воды. Потом попыталась поспать, на кровати схватки были резче по ощущениям, но, видимо, я уже чуть устала за бессонную ночь, и меня все таки вырубало. Потом снова сидела в душе и уже начала голосить со звуком «у-у-у» на выдохе. Два раза пробовала расслабиться шампанским, сладостями, чаем, но все выходило наружу. Больше до конца родов есть не хотелось. Пила тоже очень мало почему-то. Света несколько раз проверяла раскрытие, больше цифр я не слышала, но поняла, что все идет уверенно и стабильно. В 11 часов я предложила Свете поехать в роддом. Мне казалось, что боль уже такая сильная, что если дома ждать дальше, я уже не смогу выехать из дома. Позвонили мужу, он в пробках подъезжал к дому. Начались сборы. Тут я поняла, что не все собрано, по мелочи надо было доложить то это. Я злилась и еле выговаривала, что еще взять, где что лежит. В схватках я начала выть басом, как медведь. Образ медведя на какое-то время стал мне ресурсом для проживания боли. Приехал муж, собрали сумки и поехали. Он пытался шутить, но медведь пресек все попытки грубым «заткнись», а Оля за это извинилась сразу же. Я явно была в трансе, но такая грубость в адрес мужа даже включила на секунду мой мозг. Между схватками отдыхать не получалось. Света дала гомеопатию, включился транс-пауза, которой я ждала, и получилось отдыхать между схваток в дороге, даже спать по несколько минуток. Схватки в дороге я уже голосила то высокими, то низкими нотами. Пропевая, я поняла, что всего 3-4 ноты, и схватка уходит и кажется не такой долгой. В роддоме, как оказалось, и правда задают такие глупые вопросы, как день последней менструации, хотя я все заранее заполнила в анкете. Злилась на них там. Врач уже ждал нас, и все роды был с нами. Похвалил мужа, что мы приехали как раз вовремя, на 7 сантиметрах раскрытия. Я порадовалась, что вся боль не зря. Про партнерские роды. Мужа я попросила не отсвечивать, особенно когда он мне еще с утра при малых схватках сказал: «Я не знаю, чем тебе помочь, И еще мне тебя так жалко. А я и не хотела помощи. Вообще не хотела, чтобы меня кто-то трогал, гладил или говорил со мной. Все попытки резко пресекались. Муж ушел в коридор работать, иногда заходил, что-то спрашивал, предлагал. Я вообще его не воспринимала, отвечала Света. Я не настаивала изначально на партнерских родах, понимала, что времени на подготовку у мужа нет, да и не факт, что мне это надо. Но мне точно хотелось, чтобы муж был где-то рядом. Так все и получилось. Муж был моей опорой, принес сумки, привез нас. После родов помог мне помыться, одеться, встать, сесть на кровать. В общем, мужская сила в действии. Роды шли. А я, по-видимому, была уже вымотана без сна и еды. Сил не было менять позы. Схватки шли часто. Врач похвалил за хрестоматийные роды. Это подбодрило, но сил не прибавило. В палате врач настаивал, чтобы я выдыхала на схватке, а не пела. Сначала бесил меня этим. Потом дыхание наладилось вроде, и только потом я поняла, зачем так. Оказывается, ребенок шел уже по родовым путям, а мои песни ему точно не помогли бы. Света подбадривала, говорила, что еще чуть-чуть, а у меня уже почти не было сил, и откуда их достать, непонятно. Начало тужить, я чуток испугалась, продыхивала. Врач говорил не торопиться. Была идея поменять позу. Лежала полубоком, одну ногу поджимала к себе, но просто не было сил переместиться. И тут я что-то спросила, и Света сказала, что головка уже близко к выходу. А я все время думала, что у меня еще шейка открывается. Тут меня окатило. Так правда, последний рывок остался. Решили тужиться, дать толчок ребенку. Тужилась сначала полулежа на боку. На паузе между схватками все-таки собрала силы и пересела на родовой стульчик. После того, как пересела, процесс пошел активно. Схватку тужились, схватку дышали. Малыш крутился внутри меня. Я ощущала, как он подстраивается и идет к нам. Сил было мало, но почему-то все отключилось и была цель родить, ведь это всего лишь боль, и она временная. Я думала о том, что главное — родить головку. Дальше такой боли не будет. И на очередной потуге искры из глаз, и у малыша родилась головка. Потом родился и весь Федор. Я сразу взяла его на грудь, когда сидела на стульчике. Эмоции зашкаливали. Это было ликование, праздник. Мой малыш родился. Через несколько секунд малыш закряхтел и пару раз закричал. Зашел муж, посмотрел на сынишку, помог мне обратно лечь на кровать. Надо было еще родить плаценту. Муж пока вышел, родили плаценту, на мне осмотрели малыша. На влагалище оказались мелкие трещины, шейка цела. И врач под местной анестезией зашил надрывы, пока я прикладывала Федю первый раз к груди. Когда все процедуры провели, зашел муж, мы наслаждались первыми минутами сыном. После того, как малыш уже поел несколько раз, лежа на мне, он пристально начал меня разглядывать таким мудрым взглядом. Посмотрев на меня, перевел взгляд на папу. Это удивительно, как будто он знакомился с нами по-взрослому, и какое счастье разделить этот момент с мужем. Где же врач на родах? Мы выбрали врача по рекомендации акушерки. Он разговаривал со мной медленно, спокойно и уверенно, со спокойной улыбкой на лице. И все роды провел рядом, не бегал по палатам между роженицами. Конечно, он выполнял свои протоколы, но для меня это был гарант стабильности и контроля. Кто-то же должен был снять с меня контролирующую Олю. Я не скажу, что роды — это легко, и я готова родить хоть завтра второго. Не нужно также забывать и о восстановлении организма после родов. Но главное, роды — это рождение человека, маленькой вселенной. И в сравнении с этим роды — лишь процесс, который задуман природой и естественен, и который женщина должна прожить таким, какой он есть. О схватках. Схватки длятся не все роды. Роды — это смена схваток и пауз, причем пауз гораздо больше. Схватки, как я говорила ранее, имеют нарастание и пик, после чего наступает блаженное расслабление. Речь идет об измененном сознании, которого мы достигаем благодаря внутренним опиатам, когда нет времени, дня недели. Женщина будто в параллельном мире. Ей кажется, что прошло только 30 минут, а на самом деле уже 3 часа. В измененном сознании и боли нет, она приглушенная, и ты словно смотришь на себя со стороны. Ты тут, но в совершенно ином ощущении бытия. Из своих родов я помню очень сильный образ. Я вижу себя в помещении. Вижу это помещение в здании. Это здание в районе города. Район города в самом городе. Затем Город в разрезе страны, а страну в разрезе планеты. И я лишь маленькая точка в гигантском мироздании. Страх боли — один из самых сильных страхов беременных женщин. Но напомню тебе снова, это связано с тем, что вокруг мы слышим истории индуцированных или стимулированных родов, которые действительно в разы болезненнее. Этот страх загоняет в ловушку. Мы хотим выключить боль и выбираем эпидуральную анестезию без обоснованных показаний, что, в свою очередь, препятствует выработке достаточного количества окситоцина и гормона простагландина, который способствует эластичности матки. И все это удлиняет роды на несколько часов. Такие результаты были получены в ходе масштабного исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета. Эта работа опубликована в журнале Obstetrics and Gynecology. Родовая боль не разрушающая, она созидающая. Она необходима, чтобы раскрыть шейку матки и выпустить малыша на свет. И каждая схватка приближает нас к долгожданной встрече. Родовой процесс очень прост и понятен. Он состоит из нескольких фаз и периодов. Родовые схватки отличаются от предвестников своей регулярностью и постепенным нарастанием частоты и интенсивности. Промежутки между ними сокращаются, а длительность самой схватки и болезненность усиливаются. Предвестники часто прекращаются после теплого душа или ванной, а вот родовые схватки — нет. Какие вообще предвестники родов существуют? Перед родами происходят изменения в нервной системе женщины. Она хуже спит, повышается ее активность, она может затеять ремонт или перестановку. Перед родами повышается возбудимость матки, тонус живота становится более ощутимым и частым. Появляются предвестниковые подготовительные схватки Брэкстона-Хиггса. Они нерегулярные, происходят через разные промежутки времени, разнообразные по ощущениям и длительности, слабые, короткие, не приводящие к сглаживанию шейки матки и раскрытию. Предвестниковые схватки появляются по вечерам или в начале ночи, не давая женщине уснуть по несколько часов, а потом проходят сами собой или после теплой ванны, массажа или успокоительного чая. Перед родами меняется состояние органов малого таза. Голова малыша опускается ко входу в малый таз, и это приводит к опусканию живота. Также учащается мочеиспускание и даже стул. Перед родами у женщины стабилизируется вес. Прибавки массы тела исчезают за счет усиления выделения воды из организма. Перед родами усиливается секреция всех слизистых. Меняются влагалищные выделения, они становятся обильными, а также могут появиться слизистые выделения из носоглотки. Перед родами шейка матки зреет. Шейка матки — это мышечное образование с циркулярно расположенными мышечными волокнами, образующими вход-выход из матки. Под действием эстрогенов и простагландинов происходит созревание шейки матки. Приоткрываясь в дородовом периоде, она становится мягкой, податливой, короткой, что облегчает ее дальнейшее раскрытие в процессе родов. Готовности шейки матки соответствует и определенное состояние нервной системы женщины, включение родовой доминанты, гормональный фон конца беременности, который необходим для запуска родов. Перед родами может быть выделение слизистой пробки. Чаще за сутки до родов начинает отходить слизистая пробка. Она может быть разного цвета — розового, красного, коричневого, что свидетельствует о готовности шейки матки к родам. Роды — это физиологический процесс, который возникает в результате сложных нейроэндокринных, обменных и других изменений в организме беременной. Но для начала родов нужны два главных фактора — готовность организма беременной и готовность ребенка для внеутробной жизни. Какие существуют признаки начала родов? Это отхождение слизистой пробки, сами схватки или отхождение околоплодных вод. Первый период родов, то есть схваточный, это период раскрытия шейки матки или период терпеливого ожидания. Продолжительность этого периода родов у первородящих женщин в среднем составляет 12, 18 или 24 часа, а бывает даже дольше. Во вторых родах длительность этого периода меньше и обычно составляет 8-12 часов. В норме в конце первого периода отходят околоплодные воды. Этот период родов включает в себя латентную фазу, активную фазу и переходную фазу. Латентная фаза — это самое начало раскрытия шейки матки от 1 до 3-4 сантиметров. Схватки только-только раскачиваются. Они похожи на ноющую боль в пояснице. По ощущениям напоминают месячные. Их еще можно спутать с тренировочными схватками Брэкстона Хиггса. Постепенно они становятся регулярными. Схватки длятся по 15-20 секунд. Пауза между ними примерно 5-10 минут, а вся фаза длится 5-6 часов. Схватки за весь этот период в 5-6 часов займут только 10 минут. Все остальное — это время пауз и отдыха. Самое лучшее, что можно сделать в этот период — лечь спать и копить силы на роды. Активная фаза — это уже активные схватки. Здесь происходит раскрытие шейки матки от 3-4 до 8 сантиметров. Эту фазу уже не пропустить и не проспать. Ощущения становятся явными. Паузы между схватками становятся короче, примерно 4-5 минут. И сами схватки становятся по 30-40 секунд. Вся активная фаза длится 4-5 часов. Схватки за весь этот период в 4-5 часов займут примерно 30 минут. Все остальное — это время пауз и отдыха. И завершающий этап первого периода родов — это переходная фаза, самая ощутимая фаза, раскрытие матки от 8 до 10 сантиметров. Схватки уже по 60-90 секунд, а пауза между ними длятся 2-3 минуты. Вся фаза займет 1-2 часа, а схватки будут занимать только 20 минут из часа. Все остальное — это снова время пауз и отдыха. В стадии раскрытия, когда шейка сглаживается, потом укорачивается, есть фазы ускорения, замедления и плато, то есть прекращение схваток. Плато может случиться даже на полном раскрытии. Женщина может заснуть. Это вариант нормы. Не нужно тревожить женщину. Она отдохнет, и родовая деятельность возобновится. Второй период родов, то есть потужной период и период изгнания, начинается с полного открытия шейки матки и заканчивается рождением ребенка. Длительность этого периода при первых родах, как правило, составляет от 10 минут до 2 часов, при повторных — 5-10 минут. Этот период состоит из схваток и потуг, ощущения давления на прямую кишку. В конце второго периода родов происходит следующее. Головка опускается на тазовое дно, головка врезывается, то появляется, то исчезает из половой щели до образования точки фиксации. Головка прорезывается, уже не исчезает из половой щели в затылочную область головы. Затем рождение головки, рождение теменных бугров, лба и личика. Далее происходит внутренний поворот плечиков и, соответственно, им наружный поворот головки и рождение всего ребенка. В этом периоде родов женщина хочет много пить и может также отдыхать, расслабляться между потугами. Можно использовать холодный компресс на лоб и лицо. Но рождением ребенка роды не закончились. Впереди третий период родов, то есть рождение плаценты. Послед — это плацента, оболочки, часть пуповины и остатки околоплодных вод. Физиологическая кровопотеря в этом периоде составляет до 500 мл крови. Ради эксперимента и снижения уровня страха разлей стакан томатного сока в ванной. Объем маленький, но кажется огромным. Как говорится, у страха глаза велики. Нормальному течению третьего периода родов способствует спокойная обстановка, контакт матери и малыша кожа к коже и глаза в глаза, и, конечно, прикладывание груди. Теперь ты точно знаешь, что паузы отдыха в родах гораздо больше, чем напряжение. Поэтому предлагаю тебе подумать над тем, чем ты сможешь заполнять эти самые паузы в родах. Как облегчить схватки? Мы ждем роды как отдельную, из ряда вон выходящую опасную ситуацию, к которой надо специально готовиться. Но все гораздо проще. Роды — это часть нашей жизни, и они отражают все привычные паттерны. Все, что мы будем применять в родах, способы расслабления, способы самопомощи, мы успешно применяем в жизни изо дня в день. Задай себе вопрос, что ты делаешь после тяжелого дня, когда ты очень сильно устала? Как ты себе помогаешь, когда испытываешь очень сильный стресс? Каждая уже имеет свой привычный способ помощи. Это может быть душ, теплая ванна, вкусная еда или прогулка, самомассаж или аромамасла, музыка или танец, близкий человек рядом, чтобы выговориться. Кто-то, наоборот, предпочтет одиночество, а кому-то крайне важен тактильный контакт и поддержка извне. Ответ, как конкретно тебе облегчить схватки, уже известен. У тебя есть мощный якорь, который ты используешь всегда. Это твоя собственная привычка и самопомощь в трудных ситуациях. Используй это и в своих родах. Нет в родах универсального решения для всех. Наверняка ты ждала, что я дам конкретную памятку, инструкцию, как именно проживать схватки, как правильно дышать или как правильно двигаться. Но моя главная задача — показать, что все в родах уникально так же, как и мы с тобой не похожи друг на друга. Не стоит стремиться к какому-то универсальному шаблону, но стоит разрешить себе проживать роды в своем собственном темпе и по собственному сценарию. На что похожи роды? Представь, ты идешь в горы. Это твое первое восхождение, очень важное. Ты ждала его, потому что не знала, как это будет, но ты очень хотела его испытать. Твой путь занимает столько-то километров. Условно, потому что точно никто не знает. А уж время пути тем более никому не известно. Лишь примерно. Одна группа может пройти маршрут за 10 часов, а другая — за 30. Ты в этом походе не одна. И этот путь не зависит только от твоих ресурсов. Иногда нужна остановка. Сколько минут она продлится, никто не знает. Иногда меняется погода. Все меняется. Иногда ты замираешь, чтобы полюбоваться тем, что есть вокруг, и запомнить. Ведь вряд ли ты окажешься именно в этой точке снова. И этот день очень важен для тебя. Он определенно будет в твоей памяти на всю жизнь. Ты хочешь запомнить детали, из которых он состоит. Кислорода иногда не хватает. Хочется много пить. Устала спина, нести тяжелый рюкзак. Хочется тереть поясницу, когда двигаешься. Хочется опираться на палки. Хочется глубоко дышать. Путь. Никто не знает, сколько он продлится, и ты тоже не знаешь. Но ты не можешь вернуться, ты уже прошла больше половины. Кажется, что сил нет, но ты идешь дальше. Нельзя остановиться или передумать. Вдруг кто-то тебе говорит: ты молодец, осталось немного, мы сделаем это. И прилив сил тебя настигает. Ты улыбаешься. Гудят ноги. Уже не чувствуешь их. Вся одежда мокрая от пота. Хочешь снять ее с себя. Хочешь снять все лишнее, чтобы ничего не мешало. Ты тратишь очень много сил. Просто усталость. А вот остановка. И сразу такое облегчение. Можно 2 минуты отдохнуть, и накатывает сильнейшее чувство расслабления. Много пьешь воды. Идешь дальше. Чувствуешь свою силу. Прилив сил. А потом слезы. Кажется, что ты больше не можешь. Что все. Останешься тут и умрешь. Не можешь сделать даже шаг. Есть ресурс только, чтобы плакать. Пустота. Отчаяние. И вдруг вдали ты видишь дым. Это значит, что ты почти дошла. Открывается второе дыхание. Ты встаешь, не чувствуя тяжести, ноши, не чувствуя усталости, ты идешь быстрее, чем шла в самом начале. Ты почти бежишь. Ты знаешь, что вот-вот это закончится. Малыш родился. Его мокрого кладут тебе на живот, и ты громко плачешь, радуешься, ликуешь. Ты смогла. Это и есть роды. Я завершала эту книгу для тебя, находясь в горах Армении, вдохновляясь природой и видом, и считаю, что поход — отличная аналогия. А сами горы, их сила, мощь, устойчивость и независимость — это ведь нагляднейший символ родов. Им не важно, какая вокруг погода. Они созданы самой природой и были тут долгие тысячелетия. Они самодостаточны и простоят так еще долго. Они одновременно и испытание для идущих, и крепчайшая опора, и награда, и наслаждение в пути, и чувство своей силы. Поэтому «Роды от природы» — название, которое буквально просилось для этой книги. Свобода в родах. А как это? Свобода. Сладкое слово. Мы все чувствуем себя в той или иной мере свободными. Можем выбирать веру, место жительства, университет для обучения. Можем даже менять имя и фамилию. А в родах почему-то теряем свободу и становимся робкими, тихими, послушными, незаметными, боясь расстроить врачей своими неверными действиями, боясь получить плохую оценку за роды, ведь медики знают, как правильно дышать и как правильно тужиться, а мы — нет. Что же означает свободное поведение в родах? Это значит, что можно свободно двигаться. Можно проживать схватки так, как хочется. В ванне, в душе, в туалете, на полу. Можно выбирать комфортные для себя позы даже в момент рождения ребенка. Можно звучать так, как хочется, Громко, очень громко, мычать, петь или молиться. Можно свободно просить помощи и поддержки сколько угодно раз. Можно отказываться от неприятных процедур. Можно окружать себя теми людьми, которых выбираешь ты. Можно ожидать, что к тебе не будут входить без стука, делать осмотр без спроса или вмешиваться без показаний. Свободное поведение — это быть на родах в окружении важных и близких для тебя людей. Это разрешить себе проживать роды как хочется, даже снять на видео или пригласить фотографа. Можно разрешить себе испытывать и проявлять любые эмоции. Все это про свободу. Свобода от того, чтобы тобой управляли и командовали. Свобода от того, чтобы тебя поместили в коробочку под названием «Еще одни роды». Свобода прожить роды так, как хочется, проявиться, быть женщиной, свободной, сильной. Я вспоминаю свои роды. Я не стеснялась, когда громко рычала. Я не стеснялась, когда повторяла, что больше не могу. Я не стеснялась плакать. Я не стеснялась ругаться. Я не стеснялась задавать тупые вопросы. Я не стеснялась своего тела. Я не стеснялась быть в родах самой собой. Я не стеснялась прожить свои роды по-своему. Я была свободна. Я была прекрасна во всем, потому что я проживала эти роды для себя и для своих детей. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Я думаю, что надо более гуманно относиться к женщинам в родах. Только в наших роддомах женщин закрывают в родблоке, не разрешают выходить и никого не пускают. Все еще мало где разрешены партнерские роды. Попадая в роддом, женщина словно теряет все права. Право на бережные отношения, право называться по имени, а не мамочка-котик или еще как, право вставать с постели, когда хочется, и тому подобное. Женщина отдает себя в руки системе, остается бесправной и при этом должна рожать сама, а не за нее рожают. Роды — это тот момент, когда, наоборот, надо взять ответственность за себя, малыша и весь процесс. А когда женщина не берет ответственность на себя, то у нее остаются претензии. «Мне не сделали это», «Акушерка со мной не сидела», «Мне вовремя не сказали, что и как делать». Но если в этот момент посмотреть на себя, как на взрослого человека, то не надо будет спрашивать разрешения. Можно просто быть собой и в диалоге с врачом прожить этот опыт. Можно быть активным членом команды, а не думать, что за тебя сделают все сами врачи. Так невозможно. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Свобода в родах — это их воздух, необходимые условия для комфорта женщины. Свободное поведение предполагает отсутствие запретов. В родах все можно. Спать, танцевать, петь, гулять, что угодно есть и пить, принимать ванну, быть в уединении или быть вместе с кем-то, пользоваться своими вещами. Свобода поведения предполагает готовность женщины слушать тело и доверять ощущениям. Когда женщина следует за собой, она находит свой путь. Нет одинаковых женщин и не бывает одинаковых родов. Свободное поведение делает роды уникальными, делает их радостными. А теперь давай послушаем историю родов Анны. Она рожала в Австралии. Мою историю можно озаглавить «Незапланированные роды дома». Небольшое предисловие. Мой первый сын родился в 36 недель, и у меня с ним были стремительные роды. Отошли воды, и через 3 часа он родился. Поэтому всю беременность я боялась, что ребенок родится раньше срока, но каким-то чудом доходила до 38 недель, чему была безмерно рада. К этому моменту у меня уже был огромный живот, плюс 20 килограммов веса, и вообще мне было очень тяжело спать, водить машину, даже сидеть на диване. Так как первые роды у меня были стремительные, я знала, что если роды начнутся с отхождения вод, то мы не медлим и сразу едем в роддом. Тем более мы живем в Австралии, тут роддома очень дружественные по отношению к женщинам. И вот 30 августа в час ночи у меня отошли воды. Мы сразу позвонили няне, чтобы она приехала к старшему сыну, и стали собираться, чтобы ехать в роддом. Няня приехала через 20 минут, но в этот момент у меня начались схватки, причем сразу очень сильные и практически без перерывов. Интервал между схватками сразу был 30 секунд, максимум 1 минута. И практически с первой схватки я почувствовала, как головка ребенка давит по направлению к выходу. И я поняла, что дойти до лифта и до машины я уже не могу. и даже подумать не могу о том, чтобы куда-то ехать в машине. Понимала, что в таком состоянии я вообще не смогу сидеть. Благо, муж у меня очень спокойный и уравновешенный, он англичанин. Когда через пару минут он понял, что уговаривать меня дойти до машины бесполезно, он позвонил и вызвал машину скорой помощи. Каким-то чудом скорая приехала достаточно быстро, минут за 5-10. Пришли двое мужчин-парамедиков. Они минут 5 пытались уговорить меня поехать в роддом, так как это их работа — стабилизировать пациента и отвезти в медучреждение, роды принимать они не обучены. Я спросила одного, принимал ли он когда-нибудь роды. По его лицу поняла, что нет. Второй сказал, что присутствовал несколько раз с врачами и акушерками. Но в тот момент мне было уже все равно. Боль была ужасная, головка ребенка сильно давила, и я понимала, что вариантов нет. Уже рожаю. Выбор между родами дома и в машине скорой помощи был очевиден. У нас в Австралии сейчас зима, и ночи очень холодные. Когда парамедики поняли, что уговорить меня куда-то ехать невозможно, вызвали третьего мужчину-парамедика, который имел хоть какой-то опыт приема родов. В момент, когда третий парамедик вошел, я уже рожала головку ребенка. Он как раз успел придержать ее, чтобы не родился весь ребенок. Я им быстро сказала, чтобы не перерезали пуповину. Они спросили, почему. Я сказала, что сейчас не готова объяснять, просто не нужно этого делать. В этот момент вошла моя доула, с которой у меня была договоренность, то есть на сами роды она не успела. Все это происходило очень быстро. Воды отошли в час ночи, малыш родился в 2:10. Рожала я на четвереньках в спальне, уткнувшись носом в кровать, чтобы приглушить мои стоны, и придерживаясь руками за бортики кровати, чтобы как-то справиться с болью. Муж был рядом и массировал мне спину. Я, в принципе, знала, что вертикальные позы более физиологичны для родов, и в тот момент эта поза оказалась для меня единственно возможной, хотя мои бедные, испуганные парамедики пытались уговорить меня лечь на кровать, но я их игнорировала, да и вообще я была особо не в состоянии говорить, до момента родов с ними общался мой муж. Итак, как только я родила, ребенка положили мне на грудь. Слава богу, он закричал, и я поняла, что все самое страшное позади, и испытала полное счастье. Мои парамедики тоже выдохнули с облегчением и сказали, «Ну, теперь поехали в больницу». На что я им сказала, «Ок, но дайте мне хоть 10 минут прийти в себя, выдохнуть, так сказать». В итоге минут через 15 меня погрузили на каталку, и мы на машине скорой помощи поехали в роддом. Ребенок лежал все время на мне, сверху нас прикрыли одеялом. Ехать было всего минут 10. По дороге у меня начались схватки, рождался послед. Одной рукой я держала ребенка, другой держалась за бортик каталки. Когда приехали в больницу, на очередной схватке в коридоре по дороге в палату из меня буквально вылетела плацента. После рождения плаценты меня завезли в палату, и там уже дали мужу перерезать пуповину. Она была белая, как кабель, и явно пустая. Так закончились мои роды. В больнице уже посмотрели ребенка и меня. Оказалось, что я сильно порвалась, видимо, потому что все происходило так быстро, и мой организм не успел подготовиться. Когда меня зашивали, ребенок лежал на мне и вообще все время был с нами с момента родов. Его осматривали на мне, взвесили через пару часов после родов, рост померили на следующий день при выписке. Завершая свою историю, хочу сказать спасибо Жене за курсы. Я проходила курсы по подготовке к родам и по уходу за ребенком. То, что я была хорошо готова к родам, явно придало мне уверенности в такой непростой, незапланированной ситуации. Боль в родах. От чего она зависит и как ее облегчить? Когда ты говоришь, а вот у меня в родах была адская боль, и я не могла терпеть, поэтому мне нужна была эпидуральная анестезия, я начинаю задавать вопросы. Потому что то, как ты чувствуешь эту боль в родах, зависит от следующих пунктов. Что ты знаешь о той самой боли, для чего она нужна в родах и что она дает родовому процессу? Какая функция боли? Позволяли ли тебе свободно двигаться в родах или пристегнули к ЭТГ и заставили лежать на спине, проживая схватки? Была ли у тебя возможность проводить схватки в ванне, ведь теплая вода очень обезболивает и расслабляет? Говорило ли окружение с тобой тихо и спокойно, не задавая лишних вопросов и позволяя тебе оставаться в измененном сознании? Был ли с тобой тот человек, кто заботился о тебе, кто говорил тебе «ты справляешься, ты молодец, все хорошо»? Чувствовала ли ты себя в безопасности, доверяла ли врачам и окружению или пыталась все контролировать? Отметь, было у тебя такое в родах или не было? И если не было, то, скорее всего, тебе было действительно очень больно. Но больно не просто потому, что ты такая особенная и чувствительная, а потому что изначально для родов не было создано нормальных условий. Там, где условия созданы, нет той невыносимой боли, от которой хочется сбежать, а есть глубокое чувство принятия боли, любви к боли и благодарности боли за то, что она помогает телу в механизме родов. Если женщина ожидает от родов только боли, то она загоняет себя в ловушку. В этой ловушке, то есть во врачебном сценарии родов, все должно быть больно, и они считают это нормальным. Сейчас речь пойдет не столько о родовой боли, сколько о том, что к ней приводит. Например, когда врач говорит на осмотре в ПДР: «Потерпи, сейчас будет больно», ковыряя шейку, чтобы запустить роды, женщина послушна и молча терпит, ведь она уверена, что все, что будет в родах, должно быть больно. Или когда говорят: «Сейчас проколем пузырь, чтобы схватки стали посильнее, но готовься, будет больно», и женщина послушно соглашается, ведь никто не говорил, что роды — это легко. А я тебе говорю, что роды — это про любовь, в них очень много тепла, заботы, внимания и радости. Когда ты будешь ожидать этот день именно в таком формате и благодарить тело за каждую новую схватку, которая приближает тебя к долгожданной встрече, ты сможешь открыться кардинально иному опыту, сможешь впустить в этот день и удовольствие, и наслаждение, и любовь к себе и к своему малышу. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка и специалист по грудному вскармливанию. Конечно, никто не говорит, что роды — это не больно. Всегда в родах присутствует боль, но важно, как вы к ней относитесь. Настрой женщины влияет на ее восприятие процесса и боли. Также на боль влияют внешние раздражители — яркий свет, громкие звуки, разговоры сильно мешают родам. Если женщина погружена в себя, ее не раздражает звук и свет, то она входит в пограничное состояние, такое же, в какое мы входим каждый день, когда засыпаем. В этом состоянии уже иное отношение к родовому процессу. В родах важна поддержка. Если рядом никого нет, если женщине страшно, то, конечно, становятся более сильными ощущения. Также на боль влияет поведение женщины в родах. Если она отвлекается, ходит, принимает разные позы, то уже не так больно. Если женщина лежит на спине, а на животе датчик КТГ, то это ужас как больно. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Боль — это путеводная нить родов. Она хороший внутренний ориентир, так как помогает женщине сконцентрироваться на происходящем, сохранять связь со своим телом, искать свои способы проживания родов. Глубокое дыхание, приглушенный свет, удобная поза, мягкие поглаживания и теплая ванна — вот лучшие помощники для того, чтобы проживать боль. Не терпеть ее, не сопротивляться, а пропускать волной по телу и расслабляться ей навстречу. Звучит парадоксально, но это работает. Чем выше уровень расслабления, тем меньше боли. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Роды — это больно. Но боль необходима в родах, чтобы вы их не проспали. Болевой порог. Готовясь к родам, мы пытаемся соединить наш опыт, связанный с болью, и болевой порог с предстоящим событием. Вспоминаем, как мы проживаем травмы, порезы, медицинские процедуры по взятию крови или уколы. Мы пытаемся обобщить нашу реакцию на боль, чтобы спрогнозировать, как мы будем выносить родовую боль. Мы имеем разную чувствительность и разное отношение к боли. Это правда. Но родовая боль — это не механическая травма, не повреждение тела, не шов от операции, и влиять на нее мы можем иначе. Хочу рассказать историю моего мужа. Однажды Дима решил попробовать новую практику по активизации внутренних ресурсов. Ему нужно было встать на специальную пластину со множеством гвоздей и продержаться так какое-то время. Эта практика воздействует на множество точек на стопах ног и восстанавливает здоровье. Процесс происходит так. Ты встаешь на гвозди, вокруг люди держат тебя за руку, звучат «Ом», дышат в унисон с тобой. Эта общность и поддержка помогает человеку справиться с тяжелым и болезненным опытом. Мой самоуверенный муж захотел встать на эти подножки с гвоздями один, без поддержки, и не простоял и 15 секунд. В следующий раз он встал, взяв за руки остальных, дышал, потел, звучал и смог простоять почти 5 минут. Один и тот же человек, с одним и тем же болевым порогом и одинаковым набором качеств выносливости поменял свой результат лишь с помощью поддержки и окружения. Эта ситуация очень напоминает роды. Боль в родах зависит не столько от твоего болевого порога, сколько от твоего окружения и их поддержки. И когда ты начнешь просить эпидуральную анестезию, тебе скажут: «Ты справляешься, ты молодец, у тебя все получается, ты очень хорошо справляешься, осталось совсем чуть-чуть». Чувствуешь, как много ресурса в этих словах? Я приготовила для тебя 10 важных пунктов о родах и хочу их упомянуть именно в разделе про боль, потому что эти ситуации делают роды более болезненными. Первое. Искусственное ускорение родов несет серьезнейший риск родовых травм для матери и для ребенка. Второе. Родовая деятельность, особенно у первородящей женщины, может идти в любом темпе, ускоряться и замедляться. Третье. Химическое вмешательство в роды, индукция, стимуляция окситоцином нарушает естественную гормональную химию родов. Четвертое. Бета-эндорфины, как естественные опиаты, вырабатываются в мозгу во время родов и позволяют достичь измененного сознания, необходимого для быстрых и легких родов. Пятое. Нехватка бета-эндорфинов, возникающая как результат стимуляции, делает роды существенно более болезненными. Шестое. Схватки, вызванные искусственным окситоцином, отличаются от естественных, так как не мозг женщины определяет нужный объем гормона, и это может привести к нарушению кровообращения в стенках матки и, как следствие, гипоксии. Седьмое. Адреналин и норадреналин выделяются на поздней стадии родов, и они запускают рефлекс изгнания плода, когда ребенок рождается за 2-3 потуги. Восьмое. Искусственная стимуляция и обезболивание родов не позволяют этим гормонам вырабатываться естественно. Их недостаток делает потужной период длительным, изматывающим и травматичным. Девятое. Женщина с эпидуральной анестезией не в состоянии запустить рефлекс изгнания плода, и поэтому ей приходится тяжело тужиться, что, в свою очередь, повышает риск травм для матери и ребенка. И последнее, десятое. Эпидуральная анестезия препятствует выработке гормона простагландина, который способствует эластичности матки, что удлиняет роды.